Отец Гавриил. Безраздельным владыкой и хозяином Псково-Печерского монастыря в те годы был наместник архимандрит Гавриил. О его крутом нраве в церковных кругах до сих пор ходят легенды. А ведь прошло больше 20 лет с тех пор, как он покинул Печоры и стал епископом на Дальнем Востоке. Мне рассказывал келарь Псково-Печерского монастыря игумен Анастасий. Однажды, в конце 70-х годов, на псковском рынке, куда отец Анастасий обычно приезжал закупать продукты, к нему подошли двое военных. Они сообщили, что присланы препроводить его, гражданина Попова Алексея Ивановича, так звали отца Анастасия в миру, в городской военкомат. Там священнику объявили, что приказом военного комиссара его, как военнообязанного, призывают в армию на переподготовку сроком на 6 месяцев. С сегодняшнего дня. Обескураженного и расстроенного отца Анастасия посадили в каком-то кабинете и велели заполнять анкеты. Вскоре в комнате появился человек в штатском. Он подсел к отцу Анастасию, предъявил ему удостоверение офицера КГБ и без обиняков принялся склонять батюшку к сотрудничеству в обмен на отмену длительной поездки в военные лагеря. Расчет был простой. Человек, ошеломленный новостью, что его надолго вырывают из привычной жизни, окажется сговорчивее. Больше 3 часов отец Анастасий как мог отбивался от уговоров и угроз. Беседа могла бы продолжаться и дольше, но неожиданно в коридоре послышались крики, чьи-то решительные шаги, и в кабинет без стука ворвался наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Гавриил. Громадный, в роскошной греческой рясе с огромной черной бородой и с настоятельским посохом, он был вне себя от ярости. Офицер было вскочил, но отец-наместник так свирепо рыкнул на него, что тот окоченел от ужаса. Схватив отца Анастасия за шиворот, словно Карабас-Барабас какого-нибудь Пьеро, отец-наместник потащил его вон из военкомата. При этом он направо и налево грозил всем, кто попадался ему на пути, самыми страшными карами. Как наместник узнал, что его келарь находится в военкомате, осталось неизвестным. И хотя за этим последовал такой скандал, что отцу-наместнику пришлось даже ездить улаживать дело в Москву, но в результате отец Анастасий ни на какие военные сборы отправлен не был, и впредь его чекисты не беспокоили. С наместником отцом Гавриилом, так же, как и с его предшественником, великим наместником, архимандритом Алипием, псковские, а уж тем более районные печорские власти считались всерьез. Такое отношение само по себе было уникальным в советские годы. Архимандрит Гавриил вел себя с власть придержащими, конечно, не вызывающе, но в особых случаях не слишком церемонился. Он сумел поставить дело так, что один в монастыре отвечал за лояльность к власти и не допускал даже попыток со стороны сотрудников органов безопасности установить с кем-то еще свои специфические контакты. Как ему удавалось прикрывать собой всю остальную братью, его дело. Во всяком случае, мы и сегодня, спустя много лет, благодарны ему за это. Мы, послушники, боялись отца-наместника пуще смерти, да и осуждали его крепко грешным делом, и немало удивлялись, как благодушно относятся к нему старцы. К отцу Иоанну Крестьянкину год от года приезжало все больше людей со всей страны. Порой они жили в Печорах по несколько дней, дожидаясь приема у старца. Очередь к батюшке у братского корпуса выстраивалась с раннего утра до позднего вечера. Это не могло не встревожить соответствующие органы, надзиравшие за монастырем. Давление на наместника, по всей видимости, было оказано нешуточное. Однажды к мирно стоящей у братского корпуса толпе паломников вдруг подлетел отец Гавриил. Он наорал на несчастных перепуганных людей и как коршун разогнал всех, да еще вызвал плотника и велел заколотить дверь в комнату, где отец Иоанн принимал народ. Несколько дней в Печорах только и говорили о том, что наместник заодно с властями не пускает народ Божий к старцам. Лишь сам отец Иоанн, которому от наместника досталось больше всех, был безмятежен. Да еще и нас успокаивал. «Ничего-ничего, я делаю свое дело, а отец-наместник — свое». И действительно, дня через три тот же монах-плотник, который по приказу наместника заколачивал дверь, вновь явился со своим ящиком, аккуратно выдернул гвозди, и отец Иоанн продолжил принимать народ, как и прежде. Или вспомнить, например, самое прискорбное на моей памяти событие в монастыре, когда из обители ушли сразу 10 монахов. Они написали патриарху письмо, в котором заявили, что покидают монастырь в знак протеста против грубого, деспотичного поведения наместника и требовали незамедлительно удалить архимандрита Гаврила из обители. Все эти монахи были в основном замечательные молодые люди. Они поселились в печорах, в домах прихожан и стали ждать ответа на свое послание. Для наместника уход братьев стал настоящим потрясением. Думаю, он понял, что сильно переборщил с властным и жестким управлением. Во всяком случае, неприступный печерский наместник отправился в город на поиски монахов. Не без труда он разыскал их, просил у них прощения, уговаривал вернуться в обитель. Но монахи оставались непреклонны. Они требовали лишь одного. Наместник должен быть удален из монастыря. Вскоре в Печоры прибыла высокая комиссия из патриархии с указом о снятии архимандрита Гавриила с должности. Престарелый псковский владыка митрополит Иоанн созвал монастырский собор. Вся братия собралась в трапезной, и архиерей, приехавший из Москвы, поставил вопрос об отношении к наместнику. Повисло тягостное молчание. И тогда первым слово попросил казначей архимандрит Нафанаил. Он зачитал написанное им обращение к патриарху с просьбой оставить наместника в обители. Московский архиерей удивился, но спросил, не хочет ли кто-нибудь еще подписать это послание. Снова повисло молчание. И вдруг с места поднялся самый почитаемый в обители старец архимандрит Серафим. «Где подписывать?» Как всегда кратко спросил он. Подошел и поставил свою подпись. За ним подписали духовники и остальные монахи. Несколько монахов воздержались. Эта история о так называемой «десятке ушедшей братьев» еще долго с горечью вспоминалась в обители. Особенно тяжело было в первые дни после их ухода, когда на братской трапезе за столом зияли пустующие места. Через много лет один из членов этой десятки, иеромонах Антоний, сам ставший наместником Герасима Болдинского монастыря, так говорил, обращаясь к своей не всегда усердной братии. Монолог этот был напечатан в одной православной газете. «Нет на вас наместника Гавриила. Надо бы вам Гавриила хотя бы на месяц. Вы бы узнали, что такое монастырь. Владыка Гавриил нежадный, добрейший человек, любил дарить подарки, принимать гостей, но характер у него жесткий. И еще, владыка Гавриил — человек глубоко верующий. Я вспоминаю, как он молился. Службы были всегда насыщенные, торжественные, продолжительные. А характер у него был, конечно, не мед. Впрочем, я считаю, что если бы я попал в его шкуру, я поступал бы так же, как он, потому что по-другому нельзя было тогда поступать. Можно ли было на самом деле поступать так или нет, это, конечно, особый вопрос. Как говорил один мой знакомый врач, характер не лечится. И вслед за коротким относительным затишьем, наступившим после ухода десятки, всем в монастыре стало ясно, что наместник ничуть не изменился. Для отца Гавриила, выбравшего монашеский путь в 16 лет, храм и вообще церковь были самым, что ни на есть, родным домом. И он абсолютно естественно ощущал себя в монастыре безраздельным хозяином и всевластным домоправителем, поставленным на послушание наместника самой Царицы Небесной, покровительницей обители. Он очень по-своему, но остро и живо чувствовал ответственность перед Господом за монастырь и за веренную ему братью. А что думают о нем другие, его совершенно не интересовало. За 13 лет наместничества он ни разу не брал ни дня отпуска или выходных и держал всех в суровой узде. Хотя сегодня многие в Печорах вспоминают, что за этой его жесткостью и даже грубостью скрывалось по-настоящему отзывчивое сердце. Отец Гавриил, как впоследствии выяснилось, тайно помогал многим людям, без преувеличения сотням печерян. Это теперь мы, тогдашние послушники, понимаем, что наместнику не было никакого интереса, да и времени зловредно придираться к нам, как тогда казалось. Попросту отец Гавриил не терпел расхлябанности, а еще больше безответственности и небрежности в Божьем деле. Но все-таки характер у него и правда был, мягко говоря, не сахар. В те дни, когда я усердно постигал премудрости ухода за коровами и телятами и совершенствовал технику уборки навоза, меня вызвал отец благочинно и объявил, что с завтрашнего дня я становлюсь еще и подьяконом у наместника архимандрита Гавриила. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Быть и подьяконом у наместника считалось самым страшным послушанием в монастыре. Хотя обязанности и подьякона были совсем несложными. Во время богослужения помогать наместнику облачаться в священнические одежды, держать пред ним служебник с молитвами, да подавать настоятельский посох. Но, зная грозную натуру отца Гавриила, все очень меня жалели. Отец Иоанн отправлял меня на первую службу, как провожают на войну. И действительно, ни один мой самый незначительный просчет не проходил даром. Итак, после ночной смены на скотном дворе я должен был привести себя в порядок перед литургией и идти на послушание в алтарь. Но как я не отмывался под душем, въевшийся запах коровника до конца отбить не удавалось. «Фу, Георгий, но почему от тебя все время несет этим навозом?» Всякий раз морщился отец-наместник, как будто не знал, что именно по его благословению я ночь напролет убирал за 30 коровами, быком и десятком телят. Он даже специально завел в алтаре бутыль с французским одеколоном и обильно окроплял меня, прежде чем я приступал к своим обязанностям. Так что если и подьяконствовать я приходил, распространяя вокруг себя сугубо сельские запахи, то в коровник после службы возвращался напротив, источая тончайшие французские ароматы, к большому неудовольствию моих коров. В одной древней монашеской книге рассказывается. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну ежедневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была далеко от них. Утром надо было идти за ней, чтобы принести к вечеру. По истечению третьего года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к братьям и сказал им: «Приступите, вкусите от плода послушания». Эта история произошла 1500 лет назад в египетском монастыре во времена первого и великого христианского монашества. Но и в последующие столетия, вплоть до наших дней, подобных примеров силы искреннего послушания великое множество. Только сегодня духовники, если и будут требовать беспрекословного послушания, то в самых что ни на есть исключительных случаях. И не столько потому, что теперь меньше истинных подвижников-старцев, а от того, что нет истинных послушников. Вообще, подлинный, а не притворный, разыгрывающий роль старца-духовник всегда будет советовать, убеждать, порой настаивать, но никогда не станет подавлять волю христианина. А от священника, который настырно требует беспрекословного послушания во всем, и вовсе надо бежать, как от беса. В церкви различают то, что называется благодатным духовным послушанием старцам и духовникам, если, конечно, это истинные старцы и духовники, и дисциплинарное, административное послушание церковному священноначалию.